Глава 41. Люси. Бена будто вовсе не волнует, что я могу его убить. И даже не удивляет. Он склоняет голову, совершенно не меняя выражения лица. «Ты думаешь о том, как меня убиваешь?» Это не вопрос, он просто спокойно повторяет мои слова. Я все время это делаю. Не знаю, почему я вдруг решила выдать все свои секреты человеку, которому опаснее всего их выдавать. Но что есть, то есть. Он ведь сказал, что хочет от меня правды. Это та правда, которую я могу ему сказать. Со всеми. Я представляю, как убиваю их. «Как?» Бен ерзает на стуле и замолкает на секунду, переводя взгляд на сумку у двери, где лежит его микрофон. Он хочет спросить, можно ли это записать, но не спрашивает. Он достаточно хорошо во всем этом разбирается, так что знает, ответом будет «нет». Как навязчивая мысль. Остановить я это не могу. Выбираю оружие и представляю, как кого-то убиваю. «Выбираешь оружие?» — медленно говорит Бен. «Что угодно поблизости». Подхожу к этому творчески. Его губы дергаются. Может, он сдерживает улыбку, может, страх. Не знаю, чего мне хотелось бы больше. «Какое оружие ты выбрала здесь?» «Сначала стакан», — указываю на него. «Но он тебя не убил бы. Так что нож, касаюсь собственной шеи, потом лампа». «Лампа? Разбить тебе голову. Мне кажется, она слишком тяжелая, чтобы ты могла так размахнуться». «Фантазии не всегда реалистичны». «Ну да. А еще задушить тебя подушкой. Потом, когда уснешь». Тут его нейтральное выражение лица меняется. Бен медленно вздыхает. «Это реалистично», — напряженно говорит он. «Не обязательно. Ты же можешь проснуться и сбросить меня». Бен приподнимает бровь. «Может быть. Зависит от того, как быстро проснешься. И насколько ты сильная». Он смотрит на меня взглядом, который я не могу разгадать. Но как только он принимается ерзать, я сразу понимаю — он возбужден. Встаю и подхожу к нему. Приподнимаю платье и опускаюсь ему на колени лицом к лицу. Обхватываю руками его шею. «Или я могу задушить тебя прямо сейчас?» Он смотрит мне в глаза, прерывисто дышит. Одной рукой отпускаю шею и расстегиваю его брюки. Отодвигаю в сторону свое белье. Он шумно вдыхает, когда я приподнимаю бедра и опускаю, вводя его в себя. Снова обеими руками обхватываю его шею, на этот раз сжимая крепче. Наклоняюсь ближе, мои губы касаются его уха. «Ты забрал ключ у Пейдж. Как скоро твое тело смогут обнаружить?» Бен сдавленно выдыхает. Сжимаю его шею сильнее, двигаю бедрами, прижимаясь к нему. Это было бы хорошее завершение истории, да? Подкастера убивает женщина, чье имя он должен был очистить. Тебя запомнят навсегда. Мужчина, раскрывший дело, убит во время секса с убийцей. Отклоняюсь назад, чтобы увидеть его лицо. Он весь красный, подбородок задран кверху. «Сжимай, сжимай!» — радостно кричит Сави. Бен весь содрогается, снова сдавленно выдыхая. Застывает. Медленно отпускаю его шею. Он шумно выдыхает. Следующие несколько секунд не отрывает взгляд от потолка, тяжело дыша. Наконец, все еще красный, переводит глаза на меня. Наклоняюсь вперед и говорю ему в губы. «Может, я убью тебя позже?» Бен улыбается.